Глава 4. Иногда ты только просыпаешься утром и сразу понимаешь, что день будет классным. А иногда наоборот. Утро в поезде обещало быть довольно милым и уютным. Купе мне досталось пустое, вагон тихий. Мне бы сразу насторожиться из-за того, что все слишком идеально складывается. Но нет. Я, наоборот, расслабилась и проспала. Просто-напросто забыла поставить будильник. К счастью, проводница догадалась разбудить меня минут за 15 до прибытия в Сочи. Но что мешало ей сделать это раньше? К тому моменту, как я собрала и сдала постель, к туалету выстроилась огромная очередь. Я представила, как появляюсь перед Павлом неумытой кикиморой, и мне сделалось нехорошо. Недолго думая, я побежала по соседним вагонам, но и там, у ватер-клозетов, наблюдалось подобие зомби-апокалипсиса. Пузатые дядечки, мамы с младенцами, девушки, постящие свежие фоточки в социальные сети, встали стеной между мной и умывальником. Сдаться? Ну уж нет. У меня сама собой активизировалась природная находчивость. Пообщавшись с соседями по вагону, я променяла бабушкину курицу на бутылку минералки и с помощью нескольких пластиковых стаканчиков почистила зубы и умылась прямо в купе. Использованную воду пришлось вылить в окно. Надеюсь, зубная паста не навредит экологии. Выбросив стаканчики в мусорку, я обеспокоилась прической. Надо было собрать волосы, которые выглядели слишком чистыми для трехдневной поездки. Вот только резинки и заколки валялись где-то на дне сумки, которую я, как назло, заштопала. Наверное, надо попробовать обойтись подручными средствами. Я с надеждой стала обшаривать незаштопанные кармашки по бокам моего злосчастного баула. Паста, крем, салфетки и... ничего подходящего. Да что ж такое-то? Я со злостью хлопнула ладонью по обивке сиденья. Думай, Лида, думай. Поезд уже ехал по Сочи. Мимо моего купе к выходу потянулась целая вереница пассажиров. Одна девочка топала по коридору, прямо в купальнике и надутом плавательном круге. И тут меня осенила весьма странная идея. Точнее, я вспомнила, что надела в дорогу бюстгальтер с отстегивающимися лямочками. А может, мне его использовать в качестве подручного средства? Времени как следует все обдумать не было. Я быстренько расстегнула лифчик и вытянула его из-под футболки. Так-так, лямочка тянется. Значит, из нее вполне можно соорудить резинку для волос. Я отстегнула бретельку и связала ее края, а потом с помощью своего ноу-хау собрала волосы в жутковатую гульку. Фух, хоть одна проблема решена. Вот только радоваться было рано. Поезд вдруг резко качнуло при торможении, лифчик выпал из моих рук и залетел под стол. Сердце ёкнуло. Там, на полу, царил жуткий срач от прошлых пассажиров. Не знаю, что они в купе делали, судя по запахам, ничего хорошего. Как заправский супермен, я немедленно бросилась спасать бюстик, но оказалось, что он, зараза, уже вляпался под столом во что-то липкое и вонючее. Мне захотелось завопить от отчаяния, но я случайно приложилась затылком о край стола и завопила уже от боли. На глазах выступили слезы, внутренний голос зашептал: «Может, это знаки? Может, не стоит ввязываться в предстоящую авантюру?» Да уж, нашла время посомневаться. Глупо хмыкнув, я затолкала лифчик в боковой карман сумки и, подхватив весь свой багаж, бросилась к выходу. Проводница уже отперла дверь и опустила ступени. Толпа из вагона медленно хлынула навстречу курортным радостям. Я дождалась, пока все уйдут, а потом нерешительно выглянула на улицу. К моему вагону никто не спешил. Да и вообще все выглядело так, будто меня забыли встретить. «Девушка, побыстрей! Стоянка короткая!» — напомнила проводница с завистью, оглядывая мои шорты и майку. Ей, бедной, приходилось париться в плотной юбке и рубашке. Вздохнув, я нацепила рюкзак и почти вывалилась на перрон. И как это понимать? Я еще раз огляделась. Вокруг царила суета. Люди сновали туда-сюда, но Павла в толпе не наблюдалось. Это было странно, потому что на безответственного человека он явно не смахивал. С минуту я перетаптывалась с ноги на ногу, а потом у меня зазвонил телефон. Настроение сразу улучшилось. Наконец-то ситуация прояснится. Подумалось мне, вот только ожидания не оправдались. Звонила бабушка. «Ты нормально доехала?» — спросила она, минуя приветствие. «Все в порядке?» «Да, конечно», — соврала я, на всякий случай озираясь. «А ты вчера как домой добралась?» «Просто отлично!» — в голосе бабули зазвенели восторженные нотки. «Твой Жора подвез меня до дома!» «Что?» — я чуть телефон не выронила. «Такой милый мальчик!» — искренне восхитилась бабушка. «Отличный собеседник! Я все-все про него выспросила. Ему 29 лет, у него полная семья и хорошая наследственность. А еще по гороскопу он овен. Ты же понимаешь, что это значит?» «Нет, не понимаю». «Вы с ним созданы друг для друга!» — закричала бабуля. «Он овен! Ты водолей! У вас с ним идеальная совместимость!» «Баб, у нас несовместимость, у нас деловые отношения, а их ни в коем случае нельзя разбавлять личными». «Ох уж эти предрассудки! Лидочка, немедленно выкинь их из головы!» «Не могу. Вы же сами с дедом внушали мне. Девичья честь — это святое, и лучше никогда не компрометировать себя сомнительными связями». «Да уж, перегнули мы палку в воспитании», — со вздохом пробормотала бабуля. «Теперь, видимо, вовек правнуков не дождемся». «Дождетесь когда-нибудь. Вот Сашка возглавит банк и по-любому тут же родит двойню. Ну, чтобы сразу отстреляться и второй раз в роддом не ходить. Она же у нас ответственная и все всегда делает идеально». «Твой Жорик, кстати, Сашке понравился», — поделилась бабуля. «Вот только ей явно ничего не светит. Она же у нас козерог. А у козерогов с овнами никогда не клеится». «А с кем у них клеится?» — спросила я чисто из вежливости. Никогда не верила в гороскопы. «Со скорпионами. У тебя там, кстати, на новой работе не предвидится свободных скорпионов?» «Понятия не имею. Но если встречу, обязательно маякну». Бабушка заметно повеселела, мы перекинулись еще парой фраз, после чего тепло распрощались. Я затолкала телефон в задний карман шорт и снова огляделась. Ну и где этот мерзкий Павел? Настроение снова стало ухудшаться. К тому же на улице было довольно зябко, и я быстро замерзла. Ноги покрылись гусиной кожей, а грудь... В общем, добавила мне плюс 100 к развратности. Я обхватила себя за плечи, чтобы хоть как-то замаскировать озябшие прелести. Так, жду еще 10 минут и звоню Георгию. Раз ему нравится быть рыцарем, пусть вытаскивает меня из организованной им же передряги. Только я это подумала, как увидела в толпе Павла. Он пробирался ко мне с таким выражением лица, будто ненавидит весь мир. А позади него семенила высокая, худенькая девочка лет 12. Лица последней я рассмотреть не могла, как ни старалась. Она низко-низко наклоняла голову, позволяя темно-русым прядям окружить ее плотным коконом. Сердце у меня забилось быстро и гулко. Ох, сейчас главное не ударить в грязь лицом. Я поставила сумку у ног и сделала шаг вперед. «Лида?» — почти без эмоций произнес Павел. Девчонка словно ощутила искусственность ситуации. Она вскинула голову и уставилась на нас самыми проницательными в мире глазищами. Мне стало не по себе. Возникло ощущение, что меня видят насквозь. Чтобы спасти ситуацию, я распахнула руки и заорала, как ненормальная. «Пашка! Пашенька!» А потом кинулась на грудь своему нанимателю. Наверное, не стоило. Точно не стоило. Павел инстинктивно подыграл, обнял меня своими крепкими горячими руками, и в тот же миг тело словно пропустило через себя маленькую молнию. Грудь обогрела жаром, во рту пересохло, под кожей разлилось странное покалывание и удовольствие. Я даже испугалась немного, но потом решила, что это все нервы. К счастью, приличия не требовали обниматься долго. Уже через пару секунд Павел отодвинул меня от себя. Отодвинул с таким видом, будто боялся, что меня стошнит ему на рубашку. Я даже растерялась немного. А как же гостеприимство? Как же радость при виде дорогой сестрички? Мне-то казалось, что уж ради дочери Павел сделает над собой усилие и будет со мной обходителен. Из вредности я наступила ему на ногу, а потом защебетала с приклеенной улыбочкой. «Сколько лет, сколько зим!» «Ага», — кивнул он с сарказмом. «Как время-то летит!» «Да-да, летит, но ты, Паш, вообще не меняешься!» «А ты прямо на маму стала похожа!» Он сказал это с такой интонацией, будто вся моя родня сидит у него в кишках. «И на бабушку!» «Как, кстати, поживает ее деменция?» У меня глаза на лоб полезли. «Это что еще за шуточки такие?» «Ты что-то путаешь», — заявила я, не переставая улыбаться. «Мозги у бабули варят получше твоих». «Серьезно?» А в прошлый визит она упорно называла меня Вовиком и грозилась завещать мне дачу в Туле. «У нее нет дачи в Туле». «Так и я о том же». В глазах Павла заплясали маленькие, но вредные чернята. Мне почему-то захотелось треснуть его по голове. Сильно захотелось. Но это явно не вписывалось в сценарий теплой семейной встречи. Именно поэтому я сделала глубокий вдох, а потом повернулась к девочке. «Виола? Боже, ты совсем взрослая!» Недолго думая, я раскрыла объятия и для нее. Девчонка чуть занервничала, покосилась на Павла. «Ну же», — подбодрил он с легкой усмешкой. «Неужели совсем не помнишь тетю Лиду? Она же тебя с рук не спускала. Ну, в те редкие моменты, когда ей удавалось отлепиться от зеркала». «Папа, ты сбрендил?» — отчетливо читалось на лице девочки. Но она все же пересилила внутреннее сопротивление и позволила себя обнять. «Умница, а не ребенок. Явно в маму пошла, а не в грубияна папашу». «Красотка растет», — чуть сощурившись, констатировала я. «Через год, Паш, замучаешься женихов отгонять». «И не говори», — подтвердил братик и неожиданно влип взглядом в мою полупрозрачную маечку. Его брови медленно поползли вверх. Я поспешила прикрыть грудь руками, сделала вид, что растираю плечи. «Брррр! Я думала, по утрам у вас теплее!» Глаза Павла почернели, приобрели странное жесткое выражение. «Ну, пойдем уже, хватит языком чесать», — сказал он, подхватывая с плитки мою сумку. Павел ринулся на парковку, а я и его дочь засеменили следом. Я решила не откладывать в долгий ящик попытки подружиться со своей подопечной. Тут же подхватила ее под руку и стала весело рассказывать о том, как чуть не чокнулась в поезде за трое суток. Виола вежливо поддакивала, но было видно, что мыслями она витает где-то далеко. Пока мы шли к машине, я почти выдохлась. Оказывается, изображать родню — это совсем непросто. Довольно скоро голос у меня затрепетал от напряжения. Радостные возгласы стали получаться все более фальшивыми. А Павел даже не пытался подыгрывать. Он то и дело зыркал на меня так, будто я должна ему денег, и, кажется, обреченно вздыхал. Сев в авто, Виола тут же включила плеер, воткнула в уши наушники. Музыка в них играла так громко, что даже через дверь я могла разобрать слова песни. Но мне это было на руку. Когда Павел загрузил мои баулы в багажник, я придержала его за плечо. «По-моему, тебе стоит быть приветливей». «С чего это?» — еле слышно спросил он. «Еще 10 минут с таким лицом, и твоя дочь догадается, что мы разыгрываем перед ней спектакль». «Не догадается», — ухмыльнулся в ответ Павел. «Она знает, что я всегда не рад гостям. Особенно незваным». «А меня не звали?» — удивилась я. «Конечно. Ты 7-я вода на киселе. Свалилась, как снег на голову. Воспользовалась моей добротой». А другую легенду вы с Георгием не могли придумать?» «Не могли», — отрезал он, а потом кивнул в сторону заднего сиденья. «Садись в машину». Когда авто Павла вырулило с парковки, я тут же вошла в образ впервые вырвавшейся к морю сибирячки. Закрутила головой и почти завизжала от счастья. «Боже мой, сколько пальм! Прямо как в кино про Италию!» Вот только Виола не обратила на мою игру никакого внимания. Она закрыла глаза и, кажется, полностью погрузилась в музыку, льющуюся из наушников. Мрачную такую музыку. Тревожную. «И что мне делать? Уткнуться в окно или попробовать побеседовать с Павлом?» Тот выглядел задумчивым и хмурым и на уровне инстинктов вызывал у меня неприязнь. Однако, немного поразмыслив, я ее пересилила, спросила у Павла. «Тебе не кажется, что твоя дочь может оглохнуть от такой громкой музыки?» «Она плохо переносит поездки на машине», — сказал он. «Музыка помогает ей немного расслабиться». «Ты уверен? То-то она бледная такая, явно от расслабленности». Каюсь, мне до жути хотелось его поддеть. И удалось. «По-моему, кто-то слишком много разговаривает», — процедил Павел. «Только приехала, а уже утомляешь». «Ты тоже, знаешь ли, не подарок». Я повернулась к Виоле. В ее лице и правда не было ни кровинки. Повинуясь странному импульсу, я вынула из уха девчонки один из наушников и воткнула его себе. От неожиданности Виола вздрогнула, распахнув глаза, уставилась на меня с огромным изумлением. «Ого!» — почти искренне восхитилась я, растягивая губы в придурковатой улыбке. «Крутая песня! Кто поет?» Виола на автомате назвала имя. «Надо запомнить!» — хмыкнула я и сделала пару танцевальных движений. «Мне нравится!» Потом я деловито притянула к себе плеер, защелкала кнопками. «А веселенькое что-нибудь есть?» Виола покосилась на отца. «Что происходит вообще?» — вопрошали ее ошалелые глаза. Павел пожал плечами. «Так-так, что тут у нас?» Я дотыкала до знакомой песни и снова начала пританцовывать, а потом еще и подпевать. В школьные годы я пару месяцев ходила на вокал. Многого это не дало, но я умею довольствоваться малым. В конце концов, в искусстве главное артистизм, а его у меня всегда было хоть отбавляй. Павел уставился на меня, как на восьмое чудо света. «А ты чего не подпеваешь?» Я весело толкнула Виолу плечом. «Убойная же песня!» Племяшка покачала головой. И хоть она так и выглядела пристукнутой мешком, щеки у нее чуть порозовели. Допев один хит, я нашла в плейлисте другой и включила его. Губы Виолы тронула слабая улыбка. Я тут же схватила девчонку за руку и увлекла в свои незамысловатые покачивания в такт мелодии. И вот когда у нас почти наметился контакт, мой братец немедленно все сломал. «Приехали, девочки!» — буркнул он, отстегивая ремень. «Останавливайте свою дискотеку!» Как будто не мог подождать, пока песня закончится. Я огляделась. Машина стояла перед автоматическими воротами, которые медленно поднимались. За воротами виднелся целый лес из пальм, а за ним — симпатичный двухэтажный дом. «Это ваш?» — удивилась я. «Я думала, у вас что-то побольше». «Разве ты не видела фото?» — спросила Виола. В ее глазах мелькнуло недоумение, а во взгляде Павла — угроза. «Видела, конечно», — поспешила оправдаться я. «Просто на снимках дом показался мне настоящим дворцом». «А!» — Виола улыбнулась. «С фото так часто бывает». «Вот-вот», — закивала я. «На фото дворец, а в реальности пряничный домик». «Мама просто не хотела, чтобы наш дом принимали за гостиницу», — пояснила племяшка. «Потому папа выбрал именно такой проект. Но я бы не сказала, что у нас тесно. У нас 4 спальни, и каждая со своей ванной». «Не надо оправдываться, ребенок», — пробурчал Павел. «Лидочка просто из деревни. У них там главное, чтоб дорого-богато, чтоб хоромы побольше». «Из деревни?» – моментально взвилась я. «С каких это пор Новосибирск стал деревней?» «Но ты же не в самом городе живешь», – не моргнув глазом, соврал Павел. «А в 15 километрах от него». «У меня даже челюсть отпала. Нет, вы поглядите, переобувается на ходу». «Да ладно, Лид», – добавил братец веселым тоном. «Чего ты стесняешься? Тут все свои, и не обязательно корчить из себя городскую штучку». Я медленно и с удовольствием испепелила его взглядом. «Окей, побуду деревенщиной, но этот хам мне еще ответит за все свои выходки». Павел загнал машину во двор, и мы с Виолой вывалились из салона на улицу. «Классный дом!» – искренне восхитилась я, разглядывая компактный, но очень милый белый коттедж, тут и там увитый плющом и виноградом. «Это стиль Прованс, да?» «Ага», — подтвердила Виола. «А еще у нас есть бассейн и большой сад. Хочешь, покажу?» «Ты еще спрашиваешь? Конечно, хочу!» «Не хочешь!» — глухо отрезал Павел, хватая меня за плечо. «Это еще почему?» «Ты устала с дороги», — процедил он. «Тебе нужно немного отдохнуть». «Нет-нет, я хочу экскурсию по саду». Он еще крепче сжал мое плечо. Я попыталась вывернуться, но не вышло. «Сначала я покажу тебе твою комнату», — глухо сказал Павел. «А потом, когда ты примешь душ и мы позавтракаем, Виола так и быть покажет тебе все остальное». «Любишь, чтобы все было исключительно по-твоему?» — ядовито спросила я. Он не ответил, но посмотрел так, что спорить расхотелось. «Ладно», — сдалась я, — «идем сначала глядеть комнату». Павел достал из багажника мои вещи и с нежностью, взглянув на дочь, попросил. «Зайка, скажи, пожалуйста, Марте Петровне, что можно накрывать на стол, а я пока позабочусь о нашей гостье». Виола кивнула и тут же скрылась в доме. Я с хихидством покосилась на Павла. «Зайка, пожалуйста. Думаешь, эти словечки компенсируют твои тиранские замашки?» Глаза Павла сузились, в них отчетливо полыхнула ярость. «Это был риторический вопрос», — пробормотала я. «Можешь не отвечать». Он опять уперся взглядом в мою просвечивающуюся маечку. «Да сколько можно?» Из вредности я не стала прикрываться, а наоборот выпятила грудь колесом. «Как там дети говорят? Стыдно, кому видно?» Павел все же отвел взгляд в сторону, спросил. «Лида, ты думаешь, я плачу тебе за то, чтобы ты учила меня жить?» «Нет». «Ну так и держи при себе свои ценные замечания».